— Идейный, — сказал Бляхин, поднимаясь. Сидеть за начальническим столом при начальнике было неправильно. — Да, и полезный. Главное, внешность очень подходящая. Вот тебя с твоими четырьмя классами и даже меня с моим неоконченным коммерческим училищем интеллигенция за своего не примет. У квашняных этих классовое чутье острее, чем у пролетариата. По разговору, по словечкам, по интонации, по мимике, по тысяче мелочей сразу определяют, кто свой, кто чужой. А Сверчевский по всем параметрам для них кровь от крови. От него они не таятся. Он ведь не в первый раз нам мышь в зубах приносит. Но раньше была мелочевка всякая, аспирантская болтовня, анекдот, антисоветский слушок. А тут, гляди-ка, притащил большущую крышу. И не за награду старается. Я ему говорил, спасибо, молодец, заслужил премию. А он с возмущением. Не надо мне ничего, я ради партии сам все отдам, жизни не пожалею. Им таким вот, Сверчевским, очень важно ощущать себя хорошими. Что делают великое дело, стараются ради народа, ради партии. И счастливого будущего человечества, как шлюха, которая не за деньги, а за удовольствие. В публичных домах таких все девки презирали, Шванц хмыкнул. С наукоградом этим своим носится, как дурень, с писаной торбой. Значит, не будет хода его проекту? Есть уже проект, понадежнее этого. Не надо никаких поселков для ученых. Гораздо проще, дешевле и эффективнее посадить целый институт или конструкторское бюро по вредительской статье в особую зону под круглосуточный контроль. И пусть искупают вину высокими научными показателями, кормить калорийно, поощрять семейными свиданиями или культ-мероприятиями, а волынщиков и бездари отправлять на настоящую зону, другим для примера. Самая лучшая научная атмосфера получится и самые высокие показатели. 100%! Они стояли друг напротив друга, и Филипп в очередной раз подивился, какого капитан маленького роста. Когда сидит, кажется, что великан, голова крупная, плечи широкие, руки мясистые, вся стать при нем. А поднимется невысокому Филиппу едва до уха. Это потому, что ноги очень короткие. Счастливоросы эти, их сколько всего? Только те, кого перечислил физик, историк, дипломат, писатель, богослов и все? Четверо? Шванц комично развел руками. Чем богат? Остальных прицепим, дело техническое. Еще вопрос. Почему он про Квашнина этого сказал, был? Потому что к большому нашему горю уважаемого председателя больше нету. Застрелился при аресте. Филипп про себя удивился. Как это старик-профессор оказался таким шустрым? Но вслух сказал коротко. Непорядок. Болваны исполняли, и я тоже хорош пустил на самотек. Капитан больше не мог стоять на месте, опять покатился по ковровой дорожке от стенки к стенке. Хотя кто мог подумать, такая овца! Постучали к нему ночью, и нет бы придумать что-нибудь. Ведь не к идиоту пришли, тупо откройте телеграмму. Он через дверь минутку халат накинул, и вдруг бах! У него коллекционера сучьего пистолет на стене висел заряженный. Якобы тот самый, из которого Якубович подстрелил Грибоедова. Якубович, это, кажется, оперуполномоченный с третьего этажа. Такой, с ворошиловскими усиками, — соображал Филипп. А Грибоедов какая-нибудь контра. Переспросил для верности. — Якубович, это который с усами? — Знаешь, — удивился Шванц. — Вот тебе и 4 класса. — Да, тот самый. По ориентировке было известно, что у Квашнина над диваном висит допотопный арсенал. Там шпага, турецкое ружье с насечкой, дуэльный пистолет. Но кто ж знал, что пистолет стреляет? Там пуля вот такущая, с черешню. Полбашки снесла профессору. И остались мы, Бляхин, без главаря. А это для процесса большущая проблема. И для нашего отдела тоже. Как это мы? Преступную организацию выявили, а предводителя упустили. Почему Якубович стрелял из старинного пистолета, и как пистолет потом попал к Квашнину, Филипп не понял, но выяснять не стал. Возник другой вопрос по существу. — А другого руководителя назначить, дипломата этого или попа, или писателя? Хоть Бляхин работал на Лубенке недавно, но уже знал, как это делается, штука нехитрая. — Остальных-то ведь взяли? — Кроли Кумушкин у нас, я тебе их покажу, когда ознакомишься с материалами. — А вот брат Иларий исчез. — И это, Бляхин, второй наш брак. Надеюсь, что поправимый. Рядовых членов, боевую ячейку, вредителей на производстве мы потом быстро подберем. Многие уже взяты и разрабатываются по другим делам. Переквалифицируем, организуем доп. Показания. Тогда можно будет выходить на процесс. Дело получится громкое. Проявишь себя как следует, верти дырочку для знака «Почетный чекист». Сам знаешь, дело на контроле у самого малютки. Про кого это, Филипп не сразу скумекал. А как дошло, заморгал. Раньше капитан себе такого не позволял. При Бляхине над ростом товарища наркома надсмехаться. Подумалось уныло. Опять силой своей куражится, мол, теперь мне на тебя начхать все твои карты шестерки. Но сказал, ясно, не про то, а проявил скромность. Куда мне почетного? У меня чек-стаж маленький. Не прибедняйся. Чек-стаж у тебя побольше, чем у меня, с 18-го года, так в анкете прописано, и навык есть. Я почему тебя решил привлечь? Потому что я читал протокол допроса, как ты Рогачева сломал. Ты был всего только свидетелем научной ставки, а так отработал, что следствию потом и делать ничего не надо. Вот когда стало совсем страшно. Знает про Рогачева. Все знает. Рыл, копал, вынюхивал. А и как скроешь? Факт есть факт. Отслужил при враге народа с 18-го года аж до 34-го личным помощником. Я при враге народа Рогачеве состоял по партзаданию товарища Мехкова. В порядке оперативного наблюдения. Да знаю я, знаю. Шванц плеснул ладонью, будто кот, ловящий муху. Чего ты растревожился? Если б не по заданию, тебя бы здесь не было, тебя нигде б не было. — Долго ты его пас, Рогачева? — Долго. С самого, можно сказать, начала, — соврал Бляхин. Тут его было не проверить. На самом деле, ни с какого не с начала, а с 27-го года, с 10 мая, памятный денек. Таких за всю бляхинскую жизнь, может, всего 4 или 5 наберется. Были хорошие, были и плохие. Одни вспоминать приятно, другие хочется навсегда забыть, а нельзя. Плохое учит жизни не хуже, чем хорошее, даже лучше. Например, нынешнее число, 14 октября 1937-го, когда судьба взяла резкий вираж. Затем и афишка в карман положена. Для долгой памяти.